Глава 80. Накануне Витольд позволил себе небольшой отдых. Он чувствовал себя отомщенным и просто лежал в одной из секретных благоустроенных нор, не строя пока никаких планов. Он находился в безмятежном забытьи часов 8. Затем поднялся и стал собирать радиозонд, чтобы дистанционно взломать полицейскую станцию. Однако прежде следовало собраться, чтобы покинуть убежище, если запеленгуют. Теперь, после ликвидации столь ценного для центра объекта, уничтожить агента-предателя для куратора не просто важно, а сверхважно. И можно было не сомневаться, что на его поиск будут брошены все силы местной резидентуры, чтобы Витольд чего доброго не добрался до контрразведки, выторговывая жизнь и свободу. Впрочем, опускаться так низко Витольд не планировал. Хотя... В эти последние несколько часов такая мысль все же закрадывалась ему в голову. Он крутил ее и так, и эдак, но все же с большим удовольствием он бы ликвидировал того охотника, который так болезненно поджарил его китганом. Вот с ним теперь и следовало поквитаться. И если удастся, Витольд получит главный приз – полную уверенность в себе. Это именно то, чему ему здесь так не хватало – уверенности. Наконец вещи были собраны, и Витольд запустил передатчик, который стал в автоматическом режиме перебирать закрытые каналы. Наконец начался процесс взлома, но на выбранный канал программу сборщика не пустил фаервол, сразу распознав приставку взломщика. Умный прибор тут же оставил неуступчивый канал и перешел к следующему. Но и там получил отворот-поворот. Только третий канал поддался взлому, и проскочивший внутрь архивов сборщик принялся искать нужную папку. И скоро на экране стал появляться список новых файлов, поступавший в досье Томаса Брейна. Витольд даже подскочил от удивления и стал напряженно вглядываться в даты поставки файлов, ведь они могли быть задержавшимися в обработке, старыми. Даты ничего ему не сказали. Файлы действительно могли задержаться. Тогда Витольд ввел команду, чтобы взглянуть на список файлов кандидатов в папку Брейна. И, о ужас, там их были сотни. И хотя половина наверняка будет отброшена, оставшийся массив уверенно доказывал, что морская акция Витольда провалилась. Томас Брейн был жив и активен. Витольд стал лихорадочно набирать новые команды, чтобы открыть файлы и определить, где сейчас находится ускользнувшая добыча. Однако его поисковик внезапно был уничтожен чужой программой-взломщиком. «Ах, так!» Витольд тотчас использовал ресурс по улучшению и запустил другой сборщик, более устойчивый. Но проработал он с десяток секунд и был заблокирован. Почти не реагировал на посылаемые команды. «Долбаные варвары!» Выругался Витольд и запустил предпоследнюю из имеющихся обновлений. «Ага!» Обрадованно воскликнул он, когда новая программа начала действовать и сообщила, что уничтожила программу конкурента. Однако, видимо, конкурент тоже обновился, и последовал обратный удар. Экран устройства связи почернел, и на нем появилось мутное изображение черепа с костями. «Долбаные варвары!» – произнес пораженный Витольд, и бросился лихорадочно собирать блоки в мешок. Его не только взломали, его без сомнения запеленговали. И точно не земляки. У них были другие методы. Едва покинув убежище и замаскировав вход, Витольд услышал полицейские сирены. Кто-то сдал его копам под видом опасного преступника. Самая простая и эффективная методика. Тем не менее, он успел запрыгнуть в свой автомобиль, завести его и, поспешно стартовав, завернуть за угол заброшенного ангара, прежде чем на замусоренную площадку вылетели два полицейских автомобиля со сверкающими люстрами. Появляться в эфире Витольду больше не хотелось. Слишком опасно. Поэтому он решил подключиться к кабелю с помощью башмака, почти в полный контакт. Он уже знал, где имеются подходящие точки. Например, кабельные каналы у почтовых офисов. В отличие от полицейских кабельных галерей, их совсем не охраняли. Но с почтовых кабелей можно было через взлом несложных защитных фильтров пробраться на полицейские. Витольд заскочил в строительный магазин, купил мини-стремянку, ограждающие конусы, чемоданчик с инструментами и оранжевую спецодежду. А еще через 20 минут уже сидел в кабельном канале и хозяйничал в полицейском архиве, в то время как снаружи его охраняли дорожные конусы, сигнальная лента и валявшаяся рядом крышка открытого люка, поглядывая на который, каждый полагал, что идут нужные ремонтные работы. Просидев в канаве полчаса и просмотрев сотню ситуативных схем передвижения Брейна, Витольд понял, куда движется объект. «Ты едешь в Порт-Рафаэт, парень», – произнес он самодовольно, хотя по схеме выходило, что беглец двигался по Северному шоссе. Но это было для отвода глаз. В этом Витольд не сомневался.